Глава 4. Настя равнодушно оглянулась на него, но ничего не сказала. «Ладно, выгружайтесь, а я поеду», — произнес солдат. «А ничего, что мы без приглашения?» — поинтересовалась Настя ледяным тоном. «Перебедует», — отмахнулся гайдук, навьюченный как осел. «Дружба — понятие круглосуточное. Эй!» — гаркнул он, подойдя к воротам. Сквозь решетчатый забор замаячила долговязая фигура привратника. Именно привратника, потому как волк самоуверенно полагал, что охранники ему не нужны. Гайдук находил его убежденность обоснованной. Все равно, главаря Белобашенска, стволов окажется больше, так что не имело смысла вкладывать деньги в русскую печь, нанимая охрану. Привратника гайдук знал. Пожилой, немного желчный тип по имени Иннокентий. «А, это вы!» Ничуть не обрадованный его визитом, привратник вышел из-за ворот. «И не только я. А господин волк дома?» «Да, господин Волк дома, празднует со своей семьей. Мне доложить о вас?» За каменной маской, изрезанной морщинами, Иннокентий профессионально скрывал неприязнь к старому знакомому своего хозяина. «Не извольте утруждаться, сами доложим». Гайдук чуть отодвинул его в сторону, проскользнув в ворота. «Настюнь, не стоим, не мерзнем. Господин Волк будет рад нам в любое время». Настя замерла в нерешительности. Однако гайдук цапнул ее за руку и почти силком потащил к высокому крыльцу. Иннокентий беспомощно стоял, не решаясь заступить дорогу нахальным гостям. «По-моему, этот мужчина нам не рад. Он хронически не рад всему, что движется и дышит. Проблемы с печенью, отсюда недовольство. Желчи много. У твоего друга, надеюсь, проблем нет». «Его проблема. А так все гладко да сладко». «Не знаю, неудобно как-то». Настя с сомнением глянула на него. Гайдук вперил в нее пристальный взгляд. «Может, тогда к Кайману? Там нам точно обрадуются. Слушай, подруга, я тебе удивляюсь. Такое количество комплексов в наше время – непозволительная роскошь. Как ты выжила, непонятно. Ну, извини, знала бы, что повстречаюсь с тобой, обязательно нашла бы себе инструктора по выживанию. Да отпусти ты меня, вцепился клешней, блин». Гайдук лишь покачал головой. «Не стоит, пожалуй, с ней так строго. Не виновата же она в том, что ее совесть вызывает к ней к месту и не к месту». Сгрузив все оружие прямо на крыльце, гайдук без особого труда открыл кованую дверь. То, что он при этом обошелся без стука, его не смутило ничуть. Дружба же понятие круглосуточное, способно существовать без таких условностей, как стук. «Может, борзеть не будем и разуемся?» — предложила бывшая пленница, придержав его за рукав. «Здравая идея!» — согласился гайдук. Но едва он потянулся к шнуркам, как тут же возникла дилемма – запах носков или грязные следы на ковре. Колебался недолго. В конце концов, отмыться самому проще, чем отмыть ковер. «Волк, ты дома?» – крикнул он, стоя с Настей в удивительно маленькой прихожей. «Интересно, что сегодня за праздник?» Днюха у волка полгода назад была, у его женушки Людмила на 3 месяца с копейками позже, а у их сынишки Ареса только через месяц. «Не от меня, в командировку я уехал», – ворчливо отозвался волк. Гайдук услышал приглушенный стук пяток о пол, укрытый ворсистым ковром. А через несколько секунд в дверном проеме, ведущем в зал, возник волк, нисколько не изменившийся за тот месяц, что гайдук его не видел. Все такой же худой, жилистый, как обычно обряженный в камуфляжные шаровары и майку без рукавку. Въевшийся намертво загар, крепкая нижняя челюсть, угли темных глаз тлеют под нависшими совиными бровями. «Ну здорово, сержант!» – произнес гайдук, не сдерживая скупой улыбки. «И тебе не промазать, рядовой!» Волк оскалил крепкие с природной желтизной зубы, скорее лошадиные, чем волчьи. «Не забыл, значит. Мое почтение, мадемуазель. Извините, пока не знаю вашего имени. Проходите пока в зал. А нам с этим индивидуумом поговорить по душам надо после долгой разлуки. Не стесняйтесь, располагайтесь. Друзья моего друга не мои враги, как минимум». Он гаркнул. «Люда, прими гостью». Настя, заметно смущенная галантностью волка, очень плохо сочетавшейся с его внешностью, нерешительно направилась в зал. Проводив ее нескромным взглядом, волк обернулся к гайдуку и оскалился еще шире. «Ну, сучар, где пропадал-то? Пойдем-ка на крылечко поговорим. Вон шлепки напяливаю, раз уж разулся». Гайдук послушно всунул ноги в резиновые сланцы, сиротливо стоявшие у порога, в раз почувствовав ту легкость, какую ему не могли дать армейские ботинки. Волк напялил пару таких же. «Ну давай, рассказывай, остепениться решил?» Кучу оружия, в числе которого был и пулемет Дегтярева, он, казалось, проигнорировал. «Ты о чем?» – не понял гайдук. «Да ладно тебе шлангом прикидываться. Будто я не заметил у твоей подружки 2 хороших высших образования. Где такую красоту-то урвал? И игрушки вот эти. Он похлопал жестко, когда скал ладонью по цевью пулемета, поставленного на распяленные сошки. На дороге нашел, честно. Гайдуку погрустнело. Не хотел испортить человеку праздник. Волк мигом уловил его настроение. «Так, ну-ка рассказывай, куда влип. Это приказ старшего по званию». Сквозь напускную суровость в голосе волка звучала плохо скрываемая тревога. «Да не во мне дело-то. Девчонку эту спрятать надо». «Что, любовь? Увел игрушку у главаря Дорска? Он, говорят, знатный любитель женского пола. Целый гарем держит». Волк дрелил Гайдука внимательным взглядом. Тот же не мог смотреть ему в глаза. Захотелось вдруг, чтобы волк послал его нахрен, выгнал бы прочь. Нет, классическая история про долбанного рыцаря, очаровательная девчонка, кровожадные ублюдки, нечаянный спаситель. Ты не лыбся, они первые начали. А девчонку я потом нашел. Упаковали, как Клеопатру после той оказии с коброй. Жестко, волк качнул головой. Не то слово, чуть ласты не склеила. Любовник то ли левый, то ли правый кулак главаря крупной дрифтерской группировки возле Зарска. Настюха сбежала, а тот возвернуть ее решил. Короче, свалил я троих гадов на дороге, они еще груз оружия везли. Настя говорит, что это для осмеров, которые и там в спецназ играют. Человек 10. Ого, а где машина-то? Мы по дороге еще с несколькими уродами поругались. Драйкс или как там его? Машинка бабахнула на совесть, вертолетчики довезли. Короче... Гайдук решительно поднял взгляд на бывшего сержанта. «Надеюсь только на тебя». «Ну, это понятно, не на кого больше. Могу на день припрятать твой трофей, не больше. Далее Людка с сынишкой едут к ее матушке, в Немеров, по здоровью. Есть предложение отправить твою Настюшеньку вместе с ними. Тещенька моя, кобра ненаглядная, ее быстро определит». «Надеюсь, не в тамошний дом терпимости, Сирич бордель». «Да не, она, конечно, кобра, но не до такой же степени». Обучит ведьмачить, не знаю как, но у нее это реально получается. Подозреваю, что она меня и присушила к Людке. Ну ладно, завтра вечером, в общем. Это еще не все. Настя ведь не одна, в Зарске у нее сестра младшая осталась. Настюшка боится, как бы она не попала в похотливые лапы викинга. Да, а как день хорошо начинался? Какова стратегия? Кое-что из оружия продать, нанять машину до Зарска и добыть эту сестричку. Нехитро. Ладно, пойдем к столу, пока не остыло.